16. Искусственная Луна. Внеземная станция. Мы переходим сейчас к рассмотрению смелого проекта, который неподготовленному человеку покажется, вероятно, чересчур фантастическим, но который с логической необходимостью вытекает из современных звездоплавательных планов. Речь пойдет ни мало ни много о создании искусственного спутника Земли, который служил бы отправной станцией для дальних космических путешествий. Устройство такой внеземной станции настолько облегчает межпланетные полеты, что развитие звездоплавания едва ли сможет пройти мимо этого необходимого этапа. В самом деле, мы видели, какие значительные количества горючего должна брать с собой космическая ракета, чтобы только отправиться в мировое пространство. Запасы эти становятся огромными, когда мы желаем так снарядить звездолет, чтобы он мог возвратиться на Землю. О чудовищных запасах горючего, необходимых для полета с высадкой на планете, мы уже не говорим. Но это при условии, что отлет состоится непосредственно с земной поверхности. Дело существенно меняется, если звездолет отправляется в космический рейс не с Земли, а с внеземной станции, со спутника, свободно обращающегося вокруг Земли хотя бы на незначительном расстоянии, конечно, за пределами атмосферы. Возьмем частный пример. Мы желаем отправить нефтяную ракету в рекогносцировочный полет к лунной орбите и обратно. Для этого понадобится при отправлении непосредственно с Земли. Начальная скорость около 11 км в секунду и запас горючего, нефти и жидкого кислорода примерно в 120 раз тяжелее незаряженной ракеты. Теперь вообразим, что отправление происходит не с Земли, а с искусственного спутника ее, кружащегося в расстоянии 40 тысяч километров от земного центра. Тогда для такого же полета цифры получаются совершенно иные. Начальная скорость относительно станции всего 1 км в секунду, и запас горючего, составляющий менее половины веса незаряженной ракеты. Разница огромная. Если мы не можем, едва ли когда-нибудь сможем, соорудить звездолет, который был бы в сотню раз легче своего горючего груза, то вполне можем построить такой, который вдвое тяжелее этого груза. Для прочих межпланетных рейсов получаются сходные соотношения. Отсюда ясны те перспективы, которые открываются для звездоплавания с созданием внеземной станции. Идея эта впервые высказана была Циолковским и настойчиво поддерживается теперь германскими теоретиками звездоплавания Оберт Перке. Искусственная Луна будет состоять, конечно, не из горных пород, как естественные небесные тела. Это будет подобно всем созданиям современной техники, металлическая конструкция. Она составится из частей ракет, последовательно пущенных в круговой полет около Земли и собранных в одно целое. Нам известно уже, что подобный круговой полет не должен постоянно поддерживаться расходом горючего. Искусственная Луна будет обращаться как естественная по законам Кеплера и Ньютона. Условия жизни на этой звездной базе, вернее, внутри нее, будут совершенно своеобразны, напоминая собой отчасти режим подводной лодки. Однако, в отличие от подводного судна, здесь можно будет широко пользоваться даровой энергией солнечных лучей. Сквозь стеклянные и кварцевые окна. Вполне осуществимо при подобных условиях выращивание растений, восполняющих свою деятельностью убыль кислорода от дыхания людей и вообще создающих в миниатюре тот круговорот материи и энергии, который мы наблюдаем в земной природе. Полное отсутствие тяжести наложит на этот мирок необычный, поистине феерический отпечаток. Слушайте далее глава 19. Обстановку жизни в подобном межпланетном вокзале Циолковский рисует следующими чертами. Нужны на станции особые жилища, безопасные, светлые, с желаемой температурой, с возобновляющимся кислородом, с постоянным притоком пищи, с удобствами для жизни и работы. Эти жилища и все принадлежности для них должны доставляться ракетами с Земли в компактном виде, разниматься и собираться в пространстве по прибытии на место. Жилище должно быть непроницаемо для газов и доступно для лучей света. Работы всякого рода тут удобнее производить, чем на Земле. Во-первых, потому что сооружения могут быть неограниченно велики при самом слабом материале. Тяжесть их не разрушит, так как ее тут нет. Во-вторых, человек здесь в состоянии работать при всяком положении. Нет ни верха, ни низа, упасть никуда нельзя. Перемещаются все вещи при малейшем усилии, независимо от их массы и размера. Транспорт буквально ничего не стоит. Существует уже конструктивный эскиз подобной внеземной станции, распланированной на 3 корпуса. Установку с солнечным двигателем, рабочую мастерскую и жилое помещение, обеспеченное благодаря вращению искусственной тяжестью. Проект этот разработан в немецкой книге Нордунга «Проблема путешествия в мировом пространстве». Русский перевод, 1935 год. Ограничимся этими замечаниями и перейдем к астрономическим элементам искусственного спутника. Он будет обходить кругом земного шара в некоторый промежуток времени, определяемый расстоянием этого спутника от центра Земли. Третий закон Кеплера. Если внеземная станция будет устроена на расстоянии одного земного поперечника от поверхности Земли, то период обращения составит всего 7,1 часов. Станция будет обгонять Землю в ее суточном движении, восходить на западе и закатываться на востоке. Можно устроить станцию и на таком расстоянии, чтобы она обходила Землю ровно в 24 часа. Это осуществится при расстоянии в 6,66 земного радиуса от центра Земли, около 35 тысяч километров от земной поверхности. Такая искусственная Луна будет вечно стоять в зените одного определенного места земного экватора. Большое удобство для межпланетного вокзала. Станция окажется тогда словно на вершине невидимой и неосязаемой горы в 35 тысяч километров высоты. С реальной вершиной этой незримой горы и будут отправляться в межпланетное путешествие звездолеты дальнего следования, возобновив здесь запасы своего горючего, израсходованного на пути с Земли. Отправление, как мы уже говорили, будет легкое. Разорвать цепь земного тяготения на такой высоте в 6,66 в квадрате, то есть в 44 раза легче, чем на земной поверхности. Кроме того, сама станция обладает уже круговой секундную скоростью в 3,1 километра. И чтобы превратить круг в параболу, понадобится лишь сравнительно умеренная добавочная скорость в 1,3 километра в секунду. Выгоды возрастут, если станция будет устроена на еще меньшем расстоянии, возможно, ближе к земной поверхности. Однако самое сооружение внеземной станции и достижение ее Земли представит огромные трудности, несмотря на ее близость к Земле. Чтобы достичь такого расстояния от Земли и начать вечно обращаться здесь, около земного шара, ракета должна быть отправлена со скоростью 10,5 км в секунду. Соответствующее отношение массы заряженной нефтяной ракеты к незаряженной равно 13,5. Отношение это надо увеличить до 15, чтобы ракета могла дополнительным взрыванием превратить свой путь в круговой, то есть войти в состав внеземной станции. Мы видим отсюда, что сооружение внеземной станции – дело хотя и трудное, но все же легче осуществимее, чем непосредственное отправление звездолета в межпланетный рейс с обратным возвращением. Ракеты со снаряжением для станции удастся со временем, быть может, отправлять и без пилота. Вот почему создание внеземной станции явится неизбежным этапом в эволюции звездоплавания. Центр проблемы переносится сюда. Все дело в одолении этого этапа. Если такая задача будет разрешена, остальное станет сравнительно легким делом. Внеземная база для межпланетных перелетов — одна из главнейших технико-астрономических задач, стоящих перед деятелями звездоплавания. 17. Опыты с новыми ракетами. От теоретических рассуждений перейдем, наконец, к практике. Достигнуто ли что-нибудь фактически в области осуществления смелых замыслов теоретиков звездоплавания? Да, достигнуто. Немногое, правда, но все же начальные практические шаги на пути к завоеванию мирового пространства уже сделаны, и притом вполне успешно. Первые экспериментальные работы относились еще к пороховым ракетам, которые должны были служить целям звездоплавания. В 1919 году Профессор физики Вустеркского университета Калифорния Роберт Годдард опубликовал отчет о своих исследованиях ракет. Работы его открывают собой новую главу в истории ракетного летания. Американский ученый добился того, что устроенные им ракеты использовали не 2% энергии пороха, как все прежние, а в 31 раз больше — 62%. Благодаря целесообразно подобранной форме ракетного сопла, пороховые газы, вытекающие из ракеты, имели скорость 2300-2400 метров в секунду. Материалом для сопла служила хромоникелевая сталь. Ракета получила устойчивость в полете благодаря вращающейся головке, которая приводилась в движение струями газов, вытекающих из ее косых каналов. Головка ракеты играла роль волчка, который, как известно, стремится сохранить неизменным положение оси своего вращения. Третье усовершенствование, введенное Годдардом в устройство ракет, заключается в осуществлении идеи ступенчатости. Сущность ее состоит в том, что ракета делается составной из нескольких отдельных ракет. Зажигаются они, конечно, автоматически, одна после другой, по мере расходования заряда предыдущей. Отработавшие ракеты автоматически же сбрасываются, чтобы не служить мертвым грузом. О некоторых результатах своих опытных работ профессор Годдард рассказал в популярной заметке, напечатанной им в одном американском журнале. Слушателю небезынтересно будет познакомиться с ней. Почему ракета летит в пустоте? Popular Science Monthly, 1924 год. При обсуждении проекта ракеты, предназначенной для высоких подъемов, немало сомнений вызывает возможность для ракеты двигаться в почти пустом пространстве. Возражают, что извергаемым газом в пустоте не от чего оттолкнуться. Однако, вопреки распространенному мнению, взрывание в пустоте производит на ракету большее действие, нежели в воздухе. А если бы воздух был значительно плотнее, то взрыв не давал бы и вовсе никакого эффекта. На самом деле, единственное, что заставляет ракету двигаться вперед, это газы, вытекающие из ее трубки. Если мальчик, стоя на роликовых коньках, бросит какой-нибудь груз назад, он будет сам откинут вперед, и чем быстрее брошен груз, тем больший толчок вперед испытает бросающий. В пустоте газы из ракеты вытекают скорее, и потому ракета в пустом пространстве должна двигаться еще быстрее, чем в воздухе. Известно, что при взрыве патрона в револьвере происходит отдача. В аппарате заряжается холостой патрон револьвера, могущего вращаться вокруг оси. Под колоколом воздушного насоса можно убедиться, что отдача происходит в пустоте. Когда же патрон взрывается в пространстве, где воздух настолько сгущен, что пороховые газы вытекать не могут, револьвер не испытывает отдачи. Чтобы подтвердить сказанное, я зажигал ракету так, что газы устремлялись в резервуар, где воздух разряжен в 1500 раз. Ракета «С» отягчена свинцовой муфтой «Л» и подвешена к пружине «С». При взрыве пороха в ракете газы вытекают вниз, а сама ракета отбрасывается вверх, отмечая величину поднятия чертой на закопченной стеклянной пластине G. По величине поднятия ракеты можно определить силу, приводящую ее в движение. Газы врываются в пустую кольцевую трубку. Результаты 50 опытов показали, что сила, увлекающая ракету в пустоте, на 20% больше, чем в воздухе обычной плотности. После этих остроумно выполненных опытов не может оставаться никаких сомнений в том, что газы ракеты способны двигать ее даже в совершенно пустом пространстве. Наряду с экспериментальными работами Годдард разработал и теорию ракетного движения, независимо от предшествовавших исследований Циолковского, с которыми американский ученый не был знаком. Он ясно сознавал, каким могущественным орудием для исследования Вселенной может со временем служить ракета, и писал о проекте посылки ракеты на Луну. Это дало повод в 1924 году американской печати сообщить сенсационное известие о том, что Годдард назначил летом упомянутого года отправление первой лунной ракеты. На мой телеграфный запрос по этому поводу Годдард ответил, что недостаток средств лишает его возможности осуществить подобные далеко идущие замыслы. Впрочем, шумиха, поднятая прессой, имела и свою хорошую сторону, так как привлекла внимание широких масс к проблемам звездоплавания. Работы Годдарда не остановились на этом этапе. Он перешел к экспериментированию над ракетами с жидким зарядом и достиг здесь безусловного успеха. В июле 1929 года им была пущена впервые в истории ракетного дела ракета, заряженная жидким горючим. Она имела в длину около 3 метров, а в поперечнике 80 сантиметров. Подожженная ракета ринулась ввысь с таким оглушительным грохотом, что внушила уверенность в катастрофической неудаче опыта. Газеты при полном молчании изобретателя оповестили мир, что ракета Годдарда взорвалась в момент отлета. Лишь спустя некоторое время американский физик счел возможным объявить, что испытание ракеты прошло вполне успешно. Механизм работал исправно, горение, несмотря на громоподобный шум, протекало нормально, и парашют, автоматически отделившийся от ракеты в момент достижения ее наибольшей высоты — 300 метров, благополучно доставил на Землю те приборы, которые несла с собой ракета, в их числе фотоаппарат и барометр-самописец. Но каково было устройство его ракеты, он не сообщает. Далее он говорит. Что касается вопроса о том, через сколько времени может состояться успешная отсылка ракеты на Луну, то я считаю это осуществимым еще для нынешнего поколения. Сделанный мною удачный пробный подъем ракеты на небольшую высоту показал мне, как подобная межпланетная ракета должна быть устроена для успешного действия. Жидкий водород и кислород, необходимые в качестве горючего для такой ракеты, могут быть использованы тем же путем, как это сделано было мною в этом опыте. Я верю также в осуществимость океанских перелетов с огромной скоростью в разреженном воздухе больших высот. Обыкновенные самолеты не способны выполнить подобный перелет, так как авиамотор не может работать в разреженном воздухе. Ракета же летит в такой среде еще лучше, чем в более плотной. Скудное сведение о работах Годдарда объясняется тем, что они ведутся частью по заданиям военного ведомства, вследствие чего результаты их держатся в секрете. Ракета высокого подъема, несомненно, может служить страшным военным оружием. Полковник Нордунг, автор немецкой книги «Проблема перелетов в мировом пространстве», пишет по этому поводу следующее. «Дело идет здесь об обстреле крупных мишеней, каковы неприятельские главные города, промышленные районы и тому подобное. Если подумать о том, что при подобном обстреле заряды в несколько тонн могут быть перенесены ракетами совершенно безопасно через огромные расстояния к целям, расположенным в глубоком тылу, что ни один участок тыла не может быть обеспечен от подобной бомбардировки, что против нее нет никаких средств обороны, то станет ясно, каким могущественным оружием может явиться ракета». В другом направлении велись в 1928 и 1929 годах опыты в Западной Европе. Автомобильный фабрикант Фриц Опель вместе с инженером-пиротехником Зандером приспособили ракету в качестве двигателя автомобиля. Построенные по этому принципу в начале 1928 года автомобили имеют в задней части батарею из 1-3 дюжин толстостенных пороховых ракет, зажигаемых последовательно, по две с помощью электрического запала. Отверстия ракет обращены назад, вследствие чего при их взрыве автомобиль увлекается вперед. Испытание автомобиля этого типа показало, что ракеты способны не только приводить экипаж в движение, но и сообщать ему весьма значительную скорость — до 220 км в час. Скорость эту конструкторы надеялись довести впоследствии до 400 км в час и более. Запас пороха в ракетах — 100 кг. Через 8 секунд от начала взрывания автомобиль уже несся со скоростью 100 км в час. Опыт с ракетной дрезиной на рельсах показал скорость 254 км в час, а с ракетными санями, 1929 год, — до 400 км в час. Большой ошибкой, однако, было бы думать, что в ракетном автомобиле, дрезине или санях мы имеем прообраз самодвижущегося сухопутного экипажа будущего. При тех скоростях, которые допустимы в сухопутном транспорте, ракетный двигатель не выгоден. Он переводит в полезную механическую работу слишком ничтожную долю энергии, потребляемого горючего, около 5%. Строители ракетного автомобиля осознавали это. «Хотя мы уже сейчас могли бы превзойти все до сих пор достигнутые скорости», — сказал Опель в речи, произнесенной при первом публичном испытании изобретения. «Фирма отдает себе отчет в том, что ракетный агрегат обещает для сухопутного транспорта небывалые, считавшиеся до сих пор немыслимыми достижения, представляет в нынешнем виде лишь переходную ступень к ракетному аэроплану, а впоследствии — к космическому кораблю. Мы уже теперь в состоянии отослать ракету без пилота в высшие слои атмосферы и убеждены, что в недалеком будущем нам удастся проникнуть и в пустыню мирового пространства». Эти слова выражают правильный взгляд на дело. Ракетный автомобиль — слишком расточительное изобретение. «Будущие ракеты не на земной поверхности, а в высших слоях атмосферы и за ее пределами, в мировом пространстве. Будущность имеет не ракетный автомобиль, не ракетный велосипед, не ракетные сани, не ракетная лодка, а ракетный аэроплан, ракетоплан, могущий совершать полет в стратосфере с почти космической скоростью. Первые шаги в деле создания аэроплана с ракетным двигателем уже сделаны. Совершался полет на планере с пороховыми ракетами, Штаммер, 1928 год, на самолете с дюжиной ракет, Опель, 1929 год, на ракетном самолете Эспенлауп 1930 и Катанео 1931. Впрочем, это были не подлинные полеты, а кратковременные взлеты продолжительностью в 1-2 минуты. Для совершения более длительных полетов нужны такие запасы пороха, каких самолет не в состоянии поднять. Подлинный ракетоплан должен работать на жидком горючем. Отсюда очередная задача. Создание ракетного двигателя с жидким горючим. В эту сторону направлены усилия изобретателей во многих странах, в том числе и в СССР. Я уже говорил об успешном, по-видимому, разрешении этой задачи американским физиком-профессором Годдардом. Не менее плодотворны труды группы немецких инженеров, работающих на ракетодроме, отведенном им под Берлином. Они построили и испытали ряд последовательно увеличивающихся моделей жидкостной ракеты. Мирак-1, от слов «минимальная ракета» Мирак, Мирак-2, Мирак-3, Репульсор. Последняя модель совершила свой первый свободный подъем на ракетодроме 14 мая 1931 года, достигнув высоты 60 метров. Горючим служил бензин 0,3 литра, окислителем — жидкий кислород, 1 литр. Дальнейшим улучшением конструкции и увеличением заряда высота подъема доведена была до 4 километров. Достигнув высшей точки подъема, немецкая жидкостная ракета автоматически раскрывает парашют и плавно опускается на землю, совершенно неповрежденной. Она может быть вновь заряжена и опять пущена, в отличие от пороховой ракеты, не допускающей многократного использования. На берлинском ракетодроме произведено было свыше сотни публичных демонстраций подобного рода. Скорость вытекания продуктов горения из сопла достигала 2200 метров в секунду. В задачи этой книги не входит описание конструктивных подробностей. Схема устройства германских моделей слушатель найдет в книгах наших советских инженеров-изобретателей ракетных аппаратов. Сергея Павловича Королева «Ракетный полет в стратосферу» и Михаила Клавдевича Тихонравова «Ракетная техника», где подробно рассмотрена техническая сторона дела. Не останавливаясь на трудах других, менее удачливых германских изобретателей, Валье, 1930 год, Винклер, 1931, перейду к работам в СССР. Надо заметить, что устройство германских ракет известно нам не во всех подробностях. Некоторые ответственные детали держатся изобретателями в секрете, отчасти за неимением средств получить на них патент. При таких условиях советским работникам ракетного дела пришлось самостоятельно придумывать конструкции моторов для ракетопланов и бескрылых ракет. Разработкой вопросов ракетной техники занимается у нас в порядке общественном. Активисты ВОС «Авиахима» и «Авиавнита» Авиационного научно-инженерного общества в Москве, Ленинграде, Горьком и в других городах Союза. При Ленинградском аэроклубе существует сектор реактивного движения. В Советском Союзе ракета, помимо целей обороны, должна служить прежде всего нуждам мирного социалистического строительства и, в первую очередь, научному исследованию стратосферы. Основной задачей является работа по созданию ракетного мотора, изыскание подходящих для него видов горючего, а также легких огнеупорных материалов и тому подобного. В работу над ракетной проблемой вовлекаются изобретатели и активисты различных специальностей. В марте 1935 года в Москве состоялась первая всесоюзная конференция по применению ракетных аппаратов для исследования высших слоев атмосферы. Были заслушаны доклады на следующие темы: о достижениях ракетной техники инженера Тихонравова, о крылатых ракетах для полета человека инженера Королева, о применении ракет на старте самолетов инженера Дудакова, о горючем для жидкостных ракет Глушко, на динамике полета ракеты профессора Ветчинкина, об аэродинамической трубе для больших скоростей инженера Победоносцева, о деятельности ракетных секций ОС «Авиахима» в Москве, доклад Меркулова, и в Ленинграде, доклад инженера Штерна. Конференция постановила строить в 1935 году крылатую ракету-лабораторию для полетов человека на небольших высотах, а также стратосферную ракету для научных исследований. В системе ИОС «Авиахима», как и в «Авиавнито», существует стратосферный комитет, изучающий проблему овладения стратосферой, в частности, с помощью ракетных аппаратов. По поручению стратосферного комитета «Авиавнито» инженером Корнеевым разработаны проекты двух стратосферных ракет, рассчитанных на жидкое горючее. Прибавим к сказанному, что, как докладывалось на Всесоюзной конференции по изучению стратосферы в Ленинграде, в 1933-1934 годах в Москве была сооружена и испытана в полете до высоты 10 км жидкостная ракета. Зондирование стратосферы ракетными аппаратами, несущими метеорологические самописцы, будет иметь огромное значение, так как никакими другими средствами невозможно достигнуть подобных высот. Стратостат ни при каком устройстве не сможет никогда подняться выше 40 км. Рекордный подъем употребляемых теперь шаров зондов — 36 км. Радиозонды достигали несколько меньшей высоты. Даже из приведенных в этой главе далеко не исчерпывающих сведений ясно, какими быстрыми темпами развивается на наших глазах ракетная техника. Я особенно живо ощущаю эту разительную перемену, когда перелистываю первое издание настоящей книги. Высказанная на его страницах в 1915 году уверенность в неизбежном покорении мирового пространства ничем не могла быть тогда подкреплена, кроме чисто теоретических доводов. Теперь же, спустя всего 20 лет, мы располагаем достаточными основаниями для глубокого убеждения, что дни великих триумфов ракетной техники уже недалеки. 18. Два несбыточных проекта. Мы могли бы и не рассматривать несбыточных проектов межпланетных перелетов. Но задача наша состоит не только в том, чтобы познакомить слушателя с реально достижимым в этой области. Мы желали бы также рассеять некоторые относящиеся сюда заблуждения. Не имеет никакого смысла перечислять и рассматривать все многочисленные проекты межпланетных перелетов, придуманные авторами фантастических произведений, так как сами авторы не придавали серьезного значения своим часто совершенно бессмысленным выдумкам. В первых главах нашей книги мы разобрали наиболее поучительные или внешне правдоподобные идеи подобного рода: кеварит Уэллса, пушку Жюля Верна, давление световых лучей и некоторые другие, отбрасывая все прочие, как не заслуживающие никакого внимания или засоряющие поле обсуждения. Имеется, однако, еще два проекта, которые полезно рассмотреть, несмотря на их безусловную несостоятельность. Они получили у нас некоторую известность, так как неоднократно описывались в журналах и представляются, на первый взгляд, легко осуществимыми. К сожалению, журналы не сопровождали их описание критическим разбором, и у многих слушателей могло остаться убеждение, что мы имеем здесь хорошо продуманную техническую идею. Оба проекта исходят из Франции. Первый из них предложен был в 1913 году двумя французскими инженерами Массом и Друэ и описан известным техническим писателем Графиньи следующим образом. Представьте себе колесо огромного диаметра, несущее на окружности снаряд, который должен быть отброшен вдаль. Если при достаточной скорости вращения внезапно освободить снаряд, он полетит по касательной с той же скоростью, с какой двигалась соответствующая точка колеса. Устройство может быть упрощено. Машина может состоять из двух параллельных брусьев, закрепленных посередине на оси. Противоположные концы брусьев могут быть снабжены с одной стороны метательным снарядом, с другой — противовесом равной массы. При длине брусьев в 100 метров каждый оборот дает путь в 314 метров. Значит, если довести скорость вращения до 44 оборотов в секунду, то крайние точки будут двигаться с секундной скоростью около 14 километров. Если пожелаем развить такую скорость в течение нескольких минут, понадобится двигатель мощностью в 1 000 000 лошадиных сил. Это, очевидно, неприемлемо. Оставаясь в пределах существующих технических норм, придется действовать более медленно и ассигновать примерно 7 часов, чтобы добиться 44 оборотов в секунду. Тогда достаточен будет двигатель в 12 000 лошадиных сил. Метательная машина, действующая так, как было объяснено, должна быть расположена где-нибудь над расщелиной, например, между скалами в горах. Она будет приводиться в движение от паровой турбины, а в нужный момент особый электрический аппарат освободит закрепленный на колесе снаряд, который полетит вертикально к зениту. Дальнейшее движение снаряда, вес которого для двухмесячного путешествия трех пассажиров будет достигать 4 тонн, предполагается по ракетному принципу. Корабль Вселенной должен быть снабжен внутренним двигателем, позволяющим увеличить его собственную скорость и управлять его движениями. Двигатель вовсе не должен быть очень сильным. Аппарат, изолированный в пространстве и освобожденный от земного притяжения, перемещается с большой легкостью. Можно применить двигатель с отдачей, основанной на принципе ракеты. Он выбрасывает в пространство массу газа, истечение которого заставит аппарат отклониться. Чтобы получить отклонение в намеченном направлении, вытекание газа может быть произведено по желанию через тот или иной ряд труб, открывающихся наружу снаряда. Почему надо считать этот проект несостоятельным? Прежде всего, огромные затруднения возникли бы при подыскании материала, который мог бы противостоять развивающейся при таком вращении огромной силе натяжения. По формулам механики легко вычислить, что при окружной скорости 14 км в секунду и радиусе вращения в 50 метров центробежная сила каждого грамма снаряда должна равняться 1 400 000 в квадрате разделить на 980 умножить на 5000. Равно 400 000 грамм. Равно 400 килограмм. Это значит, что брусья будут растягиваться с силой, превышающей вес снаряда в 400 000 раз. Так как снаряд предполагается весом 4 тонны, то сила натяжения брусьев исчисляется в 1 600 000 тонн. Вспомним, что вся Эйфелева башня весит только 9 000 тонн. Если изготовить брусья из лучшей стали, то, чтобы они могли безопасно выдерживать такое натяжение, им надо было бы дать при квадратном сечении толщину в 9 метров, при условии, что такой чудовищный брус сам будет невесом. Совершенно непреодолимо, кроме того, другое затруднение, именно то, которое обусловлено увеличением тяжести внутри снаряда. Надо помнить, что и пассажиры снаряда, кружащиеся в этом колесе к моменту отправления космический полет, сделаются в 40 000 раз тяжелее и, конечно, будут раздавлены собственным весом. Отослать в полет живых пассажиров с помощью такого колеса, очевидно, немыслимо. Второй проект, принадлежащий, по-видимому, Графиньи, кажется, на первый взгляд, более осуществимым. Здесь также используется инерция кругового движения. Но большое колесо заменено неподвижным кольцевым рельсовым путем, проложенным внутри кольцевого тоннеля. Поперечник кругового пути 20 км. По рельсам скользит под действием электрического тока на обильно смазанных полозьях тележка, несущая на себе межпланетный снаряд-вагон. Движение тележки обусловлено особым двигателем, помещающимся вне ее и передающим ей свою энергию по проводу между рельсами. Так как двигатель работает непрерывно, то тележка должна скользить ускоренно. Для уменьшения сопротивления среды воздух внутри туннеля разряжается насосами. От кругового туннеля отходит по направлению касательной ответвления с наклоном вверх. Когда тележка со снарядом, сделав достаточное число оборотов по круговому пути, разгонится до скорости 12,5 км в секунду, она автоматически переводится на ответвление, на котором и подвергается торможению. Движение тележки замедляется, но лежащий на ней снаряд соскальзывает по инерции с тележки и летит в атмосферу со скоростью 12,5 км в секунду, которая по выходе из воздушной оболочки в мировое пространство понижается до 10,9 км в секунду. Управление снарядом в его свободном полете предполагается осуществлять с помощью реактивного двигателя. Мы замечаем в этом проекте некоторые черты, сближающие его с проектом Циолковского. Однако в только что изложенном виде идея Графиньи несбыточна, если даже считать скорость 12,5 км в секунду достижимой, так как она не учитывает возрастание искусственной тяжести внутри снаряда к моменту его отправления в межпланетный рейс. Хотя тяжесть в данном случае значительно меньше, чем в предыдущем проекте, вследствие увеличения радиуса кругового пути, но все же она достаточно велика, чтобы сделать проект несостоятельным. В самом деле, рассчитываем величину центробежной силы для каждого грамма снаряда. Она равна 1 250 000 в квадрате разделить на 980 умноженное на 1 миллион. Примерно равно 1600 грамм. Мы видим, что пассажиры к моменту отправления в космическое путешествие сделаются в 1600 раз тяжелее. Возрастание веса, безусловно, смертельное. Значит, как бы постепенно ни нарастала скорость снаряда по окружности, его центростремительное ускорение неизбежно должно превзойти допустимую для живого существа норму. Что же касается ракетного двигателя, управляющего снарядом в мировом пространстве, то сама по себе идея эта, как мы знаем, вполне целесообразна. Однако в рассмотренных проектах она совершенно не разработана и предположена так наивно, что не может в таком виде рассматриваться как серьезная техническая мысль. Авторы проектов, очевидно, не дают себе отчета об условиях применения реактивного принципа. Итак, оба изложенных французских проекта надо отнести к разряду совершенно неосуществимых.